зажгите свечечку, посмотрите на нее несколько минуточек то одним, то другим глазиком, а потом обоими. Зафиксируйте пламя на внутренней стороне века и сетчатки и слушайте настрой, записанный ранее на кассету. Можете прочитать этот настрой, а потом, закрыв глазки, про себя его повторить, но лучше всего на ночь прописать, да еще левой рукой, чтобы направить информацию прямо в подсознание. Итак, если слушаете, то закрыли глазки и расслабляем ноги. Стопы ног становятся теплыми, тяжелыми, расслабленными. Расслаблены мышцы голени, они становятся теплыми, тяжелыми. Мышцы бедер становятся теплыми, тяжелыми, расслабленными. Расслаблены мышцы живота, расслаблены мышцы груди, мышцы спины. Все тело теплое, расслабленное, тяжелое. Расслаблены плечи, предплечья, кисти рук, пальцы. Расслаблены мышцы шеи, лица, лба. Мышцы вокруг глаз расслаблены, веки расслаблены. Мышцы рта расслаблены, мышцы лба расслаблены. Волосистая часть головы расслаблена, дыхание легкое, свободное. Помним золотое правило тренинга: каждая фраза – представление. Настрой. Я спокойный и уравновешенный человек. Я спокоен и уравновешен в любой ситуации. Я радуюсь жизни. Я настраиваюсь на отличное зрение, на здоровье всего организма. Я настраиваюсь на постоянное ежедневное выполнение законов природы, правил здоровья. Твердая, жесткая постель и жесткий валик под шеей дают возможность исправить все подвывихи позвонков, освободить зажимы, приобрести полное здоровье. Я с удовольствием утром и вечером выполняю упражнения «Золотая рыбка», упражнения для капилляров. Я тренирую все системы организма. Кровь свободно проходит через все мельчайшие сосуды. Сердце работает ритмично, без сбоев. Упражнение смыкания стоп и ладоней дает безусловное, явное улучшение моего состояния. Энергетика моего организма повышается. Радость жизни наполняет меня. Все упражнения для позвоночника и укрепления мышц позволяют избавиться мне от энергетических пробок и сделать мышцы груди, мышцы спины и живота сильными, твердыми. Я с радостью иду по прекрасной дороге здоровья и счастья. Я живу по принципу «чем старше, тем моложе». И через 10, и через 30, и через 100 лет я буду молодым, активным, сильным, красивым человеком. Принцип оптималистов «спешите делать добро» стал моим жизненным девизом. «Мне хорошо». Я свободен от рабских зависимостей, от алкоголя, табака, наркотиков. Я веду здоровый образ жизни и радуюсь счастью быть здоровым. Мое зрение улучшается, укрепляется с каждым днем, с каждым часом. Я радуюсь жизни. Все системы моего организма работают отлично. Здоровье мое и настроение прекрасны. Солнце и естественный свет, мои друзья, жизнь. С тех пор,